366. Июль 23. Конечно, при всех условиях главным фактором все же является устремление, и притом непрерываемое. В скобках. Хворать было тяжко, температура 39,4.